Все трое принялись за поздний завтрак, поглядывая то и дело на звезду в стекле. Надо сказать, что она и сейчас мало что объясняла. «Вижу, у вас окно разбито», — сказал Валентен лакею, расплачиваясь. «Да, сэр», — сказал лакей. «Чаевые были немалые, и он явно оживился. Вы знаете, сэр, пришли к нам тут двое священники. Сейчас их много понаехало. Ну, позавтракали они. Один заплатил и пошел, другой чего-то возится. Смотрю, завтрак-то был дешевый, а заплатили чуть не вчетверо. Я говорю, вы лишние дали. А он остановился на пороге и так это спокойно говорит, правда? Взял я счет, хотел ему показать, и чуть не свалился. Было 4 шиллинга, а тут, смотрю, 14. Единица приписана. А он стоит себе в дверях и говорит, простите, перепутал, но это будет за окно. Какое такое окно, говорю, которое я разобью и трах зонтиком. Слушатели вскрикнули, а инспектор тихо спросил, мы что, гонимся за сумасшедшим? Лакей продолжал, смакуя смешную историю. Я так и сел, ничего не понимаю, а он догнал того высокого. Свернули они за угол, и как побегут по Балок-стрит, я за ними со всех ног, да куда там, ушли. «Балок-стрит!» — крикнул сыщик и понесся по улице так же стремительно, как таинственная пара, за которой он гнался. Теперь преследователи быстро шли меж голых кирпичных стен, как по туннелю. Сумерки сгущались, и даже лондонскому полисмену нелегко было сказать, куда они идут. Но инспектор, однако, не сомневался, что рано или поздно они выйдут к Хэмпстедскому лугу. Вдруг в синем сумраке, словно иллюминатор, сверкнуло выпуклое освещенное окно, и Валентен остановился за шаг до ловчонки, где торговали сластями. Он нырнул в разноцветный мирок кондитерской. Костлявая женщина, старообразная, хотя и не старая, смотрела с тупым удивлением на элегантного пришельца, но, завидев в дверях синюю форму инспектора, очнулась и заговорила, «Вы, наверное, за пакетом, так я его отослала». «За пакетом?» — спросил Валентен. «Так, расскажите подробно». «Ну, не совсем уверенно», — начала женщина. «Зашли ко мне тут два священника, купили мятных лепешек, поговорили про то про сё, и пошли к Хэмпстедскому лугу. Вдруг один бежит, я пакета не оставлял, я туда-сюда нигде нету. А он говорит, ладно, найдете, пошлите его вот по этому адресу, и дал мне адрес, и еще и шиллинг за труды». И вроде бы все я обшарила, а только он ушел, глядь, пакет лежит. Ну, я его и послала, уж не помню куда, но где-то в Вестминстере. А теперь подумала, видно в пакете что-то важное, вот и полиция за ним пришла. «Так и есть», — сказал Валентен. «Близко тут луг. Прямо идти 15 минут будет, а к самым воротам выйдете». «Спасибо», — сказал Валентен и упорхнул, как фея.